До березы Картузской Курт добрался на следующий день. От объятий дядюшки и еще более от волнения, вызванного разговором с этим Гансом Либке, разнылась рана. Пришлось заехать в госпиталь и запастись обезболивающим. Потом они еще задержались, потому что Вольфганг заливал бензин, так что ночь застала их в дороге, и пришлось останавливаться на ночлег в какой-то деревне. Прибыв в Березу Картузскую, Курт первым делом посетил коменданта. Тот как раз обедал и был рад предложить офицеру, прибывшему со столь важным предписанием, разделить его немудреную трапезу, состоящую из наваристого овощного супа со смешным названием борщ, вареной картошки с домашним сливочным маслом, ничем не уступавшим прованскому, и сала. Ну и бутылочки домашнего шнапса, местной выгонки. От шнапса Курт отказался, а остальное съел с удовольствием, потому что изрядно проголодался. Стремясь побыстрее добраться на место, он пренебрег завтраком. «Какая помощь вам требуется, господин Гауптман?» — поинтересовался комендант, когда они покончили с обедом. «Расскажите мне поподробнее о том случае, нападение на транзитный лагерь». «Ну, комендант явно сильно занервничал. Я уже все доложил в рапорте». «И все же», — настойчиво повторил Курт. «Да там и рассказывать особенно нечего. Нападающие подобрались к лагерю, сняли часовых, вырезали охрану и освободили находившихся в лагере пленных». «А как они смогли незаметно приблизиться к часовым?» — поинтересовался Курт. Комендант замялся. «Дело в том, что они, как бы это сказать, не совсем приблизились». «То есть?» «Офицер, проводивший расследование, сообщил мне, что часовые были расстреляны из арбалетов». Гауптман фон Зейншанце подался вперед. «Из чего? Из арбалетов?» «Ну, что-то вроде. Установить точным не представляется возможным. Какая-то самоделка». «Оказавшаяся вполне эффективной», — пробормотал Курт. «Вы указали это в рапорте?» Комендант побагровел. «Я не счел это заслуживающим внимания». Курт стиснул зубы. «Вечно так. Очень важные сведения замалчиваются, чтобы не привлекать внимание, скрыть собственную глупость и некомпетентность». «Кто проводил расследование?» «Лейтенант И.К. «Вызовите его». «Слушаюсь». Комендант торопливо вскочил на ноги и, натянув фуражку, выскочил за дверь. Лейтенант добавил немного. «На основании чего вы сделали вывод, что нападавшие использовали арбалеты?» Икке раскрыл офицерский планшет, извлек оттуда странный предмет и протянул его Курту. «Вот, герр Гауптман, часовые были убиты именно этим. Я обратил внимание на странную форму ран, а потом обнаружил пару таких предметов в трупе, который лежал в стороне от всех». «В стороне от всех?» «Да, герр Гауптман. Похоже, он просто не вовремя вышел. Лейтенант запнулся. «Помочиться», — закончил за него Курт. «Так точно, герр Гауптман. Его сняли из того же оружия. Стрелы полностью металлические, похожи на арбалетный болт. К тому же мне удалось идентифицировать предмет, из которого они изготовлены». «И что же это?» «Шомпол от русской винтовки конструкции Мосина. Причем, взгляните, этот самодельный болт обернут тканью». «Зачем?» «Мне кажется, для того, чтобы, если в случае промаха, упадет на утоптанную землю или иную твердую поверхность, звук был более тихим». Курт задумчиво повертел в руках самодельный болт. «Если командир русских предусмотрел даже такие мелочи...» «А как погибли остальные?» «Они были зарезаны во сне, герр Гауптман, штыками от русских винтовок и ножами». «Спасибо, лейтенант. Вы мне очень помогли. Чувствуется, вы не новичок в расследованиях». Икке просиял. «Так точно, герр Гауптман. Господин комендант всегда поручает мне расследование подобных происшествий», — радостно доложил он, не заметив, как начальник, вновь занявший место за столом, побелел. «А что, были еще?» — рассеянно спросил фон Зейншанце, напряженно размышляя над тем, что он уже успел узнать за столь короткий срок. «Так точно, герр Гауптман. Где-то за 2 недели до нападения на лагерь». «И что же случилось тогда?» — насторожился Курт. «Пропала колонна пленных, небольшая, 40 человек, и 4 конвойных, причем бесследно». «Когда точно?» Фон Зейншанце подался вперед. Лейтенант назвал точную дату. Гауптман прикрыл глаза. «Черт, все сходится!» Этот необычный красный, похоже, собирает себе отряд. Сначала у него было чуть более 10. Затем он отбил еще 40 человек, обкатал их, подучил, а затем совершил налет на лагерь. Курт возбужденно потер виски. Похоже, охота становилась интересной сама по себе, вне зависимости от приза. Ему внезапно очень захотелось вновь пообщаться с этим русским, но уже на, так сказать, своей территории, и в условиях, когда он контролирует ситуацию. «Хорошо, лейтенант, вы свободны. Вы мне очень помогли, спасибо». «Хайль!» — радостно выкрикнул тот, вскидывая руку, и исчез. Курт некоторое время сидел, задумчиво барабаня пальцами. Наконец комендант, все это время мысленно проклинавший излишне разговорчивого лейтенанта, не выдержал и робко спросил: «Господин Гауптман, что-нибудь еще?» «А?» — рассеянно отозвался Курт. «Да нет, больше ничего». «Спасибо, вы мне тоже очень помогли. А далеко ли от вас Броннагура?» «Пожалуй, стоит поподробнее расследовать все не слишком укладывающееся в привычную картину происшествия, произошедшее в этом районе». «Ну что вы!» — засуетился комендант, осознавший, что вполне может уже сегодня избавиться от столь хлопотного гостя. «Вовсе недалеко». До Броннагура Курт добрался поздним вечером. Штаб 293-й пехотной дивизии отсюда уже съехал, поэтому большинства тех, кто мог бы что-то рассказать по поводу нападения, здесь не было. Но фон Зейншанце доложили, что в местном лазарете еще оставалось несколько человек, долечивающихся после того боя. Так что он решил не отправляться сразу за штабом дивизии, а сначала переговорить с ними. Начинать расследование было поздно, поэтому Курт приказал Вольфгангу организовать ночлег, а разговор перенести на утро. Первым в лазарете его встретил врач. «И чем могу помочь?» «Я занимаюсь расследованием нападения на штаб 293-й пехотной дивизии и хотел бы поговорить с людьми, выжившими после него». «Расследованием нападения именно на штаб дивизии?» — уточнил врач. «Да», — кивнул фон Зейншанце и тут же насторожился. «А почему вы спросили?» На лице врача нарисовалась досада. «Ну да, простите, у того, что было раньше, никаких свидетелей не осталось». «Раньше? А какое нападение было раньше?» Врач удивленно воззрился на него. «Ну, за пару дней до налета на штаб дивизии русские совершили нападение на захваченные нами их собственные военные склады, совсем близко отсюда. Наверху что, об этом не знают?» «Нет», — Курт недоуменно покачал головой. «Вы сказали склады? И что же они там искали?» «Оружие, вероятно». Курт замер, обдумывая новую информацию, а потом попросил: расскажите мне поподробнее о нападении на склады. Врач пожал плечами. Ну, я немного знаю. Меня вызывали на вскрытие трупов. Вся команда охраны была зарезана. Судя по форме раны, наносились штыками русских винтовок и ножами.